Раздраженно передернув плечами и свернув на очередном перекрестке в этом сказочном лабиринте, я поняла, что пришла в тупик, или, точнее, в довольно-таки уединенное место, идеальное для влюбленных парочек и поцелуев. Энда, со вздохом развернувшись, я уже собралась сделать первый шаг в обратную сторону, как на моей руке с силой сжались пальцы моего спутника. Что, а нет, понимание происходящего остро полоснуло по нервам, вскинутую палочку он легко выбил из руки. Проклятие, он же охотник, слишком поздно осознаю опасность, меня дергают за руку и притягивают в собственнические объятия, пытаюсь отбиться или хотя бы вывернуться из схватки, но куда там, он перехватил теперь оба мои запястья одной рукой и, удерживая их над моей головой, продолжил свое дело. Я, как могла, постаралась отстранить голову и отвернуться, видя это, он с силой потянул меня за руки вверх, вынуждая встать на сами носки, после чего его рука с моей талии сместилась на затылок и грубо ухватила за волосы, поворачивая в требуемом ему направлении. Я лишь в последний момент сообразила вскрикнуть, когда он наконец впился требовательным поцелуем в мои губы. Бешено извиваясь в его мертвой хватке, я успела неоднократно проклясть свой в последний момент измененный план надеть это платье, ведь в нем даже по колокольчикам коленом не двинешь, ноги выше колен. Это фактически сплошной монолит. Мысль мелькнула чуть ли не позже действия. Резко согнув ноги в коленях, я тем самым смогла с силой двинуть обезумевшему парню в живот, благодаря чему он выпустил мои руки и я рухнула на утоптанный снег. И только сейчас поняла, какую глупость совершила. В таком платье самостоятельно встать с колен я теперь не способна. Тем временем прошипевший что-то матерное, Дэвис резко сдернул с себя пояс и, намотав его себе на кулак, сделал шаг в мою сторону. В очередной раз вскрикнув, я все-таки попыталась вскочить, и как результат, закономерно растянулась на тропинке. А дальше было только хуже, я ощутила, как мне в районе поясницы уперлось его колено, тем самым вжимая меня сильнее в холодную землю. Несколько мгновений и я с в очередной раз возросшим ужасом ощущаю, как давишний ремень начинает стягивать мои локти у меня за спиной, тем самым причиняя сильную боль и делая меня полностью беспомощной. Попытавшись наконец заорать, я только добилась того, что подавилась пригоршней снега, что мне так резво сунул в рот мой будущий насильник. А то, что это произойдет, я уже практически не сомневалась. И сил остановить у меня нет, моя кровь слишком слаба для трансформации или даже призыва пламени. Только и могу что очаровывать на свою беду. Мелко дрожащие пальцы парня, который оказался таким слабым против даже моего минимума, начали с силой мять мою попку. В горле пополам со снегом встал ком, а глаза застилали слезы. «Гр, что за, лис, бум, обломись, кицуны!» — прорычал чей-то голос, а на меня обрушилось чужое ощущение сильнейшей ярости пополам с брезгливостью. Кое-как извернувшись, я, наконец, увидела происходящее. Через мраморную лавочку лежало переброшенное тело и слабо стонало. Чуть же в стороне находился огромный лис с алой шерстью и, действительно, не лис, а кицуны, отстраненно отмечаю сей факт. ГМ, Фейри, повернув в мою сторону морду с интересом, склонил голову на бок, фыркнул. Хоть я и не имею ничего против ролевых игр такой наклонности, но думаю, что вам, леди, стоит подыскать для них более сдержанного партнера. И пока я переваривала сказанное этим кицуны, он тем временем перетек в человеческий облик и легко поставил меня на ноги. Еще пара секунд и я, наконец-то, могу вздохнуть более свободно. Ремень больше не стягивает мои локти. Повернувшись к Фейри лицом с желанием поблагодарить, только тут замечаю некое несоответствие. Он одет совершенно не в то, что носил во время бала, когда успел переодеться. «На бал я попаду только завтра», будто прочитав мои мысли, отвечает он. «Что? Ну как? Хотя, хроноворот? Он самый», согласно кивает головой парень. «Так уж случилось, что моя дама может сопровождать меня только завтра», и улыбается своей странной улыбкой. «Ясно», медленно тяну, пытаясь сообразить, что же делать дальше. «С одной стороны, надо бы позвать кого-то из преподавателей, но с другой, подставлять своего спасителя не хочется. У местных двоякое отношение к применению того же хроноворота. Скажите, мадмуазель, что бы вы хотели сотворить с этим идиотом? Все-таки, вина в большей степени его, не удосужился хотя бы минимально защитить собственное сознание. А еще чистокровный», — скривился под конец кицуны. «А есть варианты?» Полыхнувшие внутри черное пламя мстительности с любопытством взглянула на Фейри. «Чистокровные магические существа всегда славились злопамятностью и фантазией, когда дело касалось мести. Улыбка, что я получила в ответ, заставила предвкушающе забиться сердце. Как насчет отплатить ему той же монетой? Пускай ощутит себя на вашем месте. Кажется, моя улыбка выглядела не менее безумной, нежели моего случайного сообщника. Йенгпов, Сакрдье, аналог черт подери, на французском. Глава 64. После святочного бала Роджер Дэвис как-то слишком поспешно перевелся на домашнее обучение. Странный он, ведь ничего такого ему не сделали. Ну да, получил еще пару раз по роже, а потом почти на сутки оказался заперт на сгенерированном выручай комнатой полигоне, в женском теле и платье наподобие того, что было надето на Флёр. Подумаешь, из-за каждого угла на него выскакивали насильники и начинали его скручивать и рвать одежду, подготавливая к тому самому, после чего все останавливалось и начиналось сначала. Дэвис обнаруживал себя в начале пути абсолютно невредимым, но с сильно потрепанными нервами. А ближе к концу этого безумного дня сурка веревки, которыми его то и дело вязали фантомы, и вовсе перестали исчезать. Жестко, жестоко. Пф. Как говорит один известный мститель всея Канахи, насильники и педофилы у меня вне категории добра и зла, и идут по категории «при встрече уничтожить». В этом случае, как не состоявшегося, исключительно морально. А доведи он свое дело до конца, скажем так, вполне возможно, что где-нибудь в странах третьего мира, в далеко не лучшем борделе, появилась бы новая ночная бабочка. Впрочем, судя по всему, трупы будут в любом случае. Мистер Бэгмин, самым ласковым голосом обратился я к этому трутню переростку. Скажите, пожалуйста, а кого вы похитили у меня? Ну, мистер Ридлис, мужчина благодушно улыбался. Ну не можем же мы раскрывать интригу. Мистер Бэгмин, еще раз спрашиваю, кого вы похитили? Ведь мою спутницу со святочного бала вам было в принципе не достать. Мистер Ридлис, давайте вы просто нырнете и сами все увидите, а, и веселая улыбка. А вот моя улыбка медленно сходила с лица. Предчувствие просто-таки орало благим матом о проблемах. Но кто, кто это может быть? Точно не Диана? Вон она сидит, в виде дракона в верхних трибунах. Тогда кто? Гермиона? Так это жертва Крама. У Флёр это младшая сестренка, как и в каноне. У Поттера – Луна. Парень, кстати, сейчас стоит на краю площадки с не менее хмурым выражением лица и вслушивается в наш разговор. Кто? Ну кто это? Близнецы? Ну-ну, пропади один и второй бы крик поднял. А до нимфы им не добраться в принципе. Кого еще могли похитить? Хоть зови Мыкиту и начинай поиски. Стоп, а где Мыкита? Сосредоточившись на нашей связи, я попытался определить его местоположение. Сердце пропустило удар, а в нижнюю губу врезались резко удлинившиеся клыки. Мистер Бэгмин, кто определял жертв похищений? Допустим, я. Взгляд со стороны. Черное озеро. Площадка турнира. Стоящий с хмурым выражением лица Ридлис вдруг улыбнулся от уха до уха. Только в этот раз он не стал привычно скрывать зубы за губами, и как результат, стоящий перед ним Бэгмин смог во всей красе полюбоваться на шикарный набор острых кусалок с двумя парами неестественно больших клыков во главе. А уж взгляд, сидящий на верхней трибуне Малфой-младший, который в последнее время старался по возможности постоянно следить за Ридлисом, благодаря наследию, смог во всех деталях разглядеть выражение глаз парня и порадоваться, что тот обращен не на него. Дальнейшее походило скорее на фарс, смешанный с безумием. Вот Ридлис вскидывает палочку и запускает алого патронуса куда-то в сторону леса, после чего, отвернувшись от Бэгмина, впадает в некое отрешенное состояние. Стоящий тут же Поттер лишь подвигается поближе к соучастнику в этом турнире. Через 3 минуты над головами зрителей промелькнула какая-то тень. Еще пара мгновений, и над самой водой, прямо напротив площадки для старта чемпионов, повисает нечто. По мнению тех, кто хоть немного интересовался морским животным миром, творение больше всего походило на ската. Гигантского механического ската, который вдруг научился летать. Вдруг спина у этого ската пошла рябью и исчезла, позволяя увидеть посадочные места и сидящего за штурвалом пилота. «Шалость отменяется», запрыгивая в кабину, на ходу заявил Ридлис. «Эти идиоты похитили Мыкиту. Скорее уж кретины», буркает пилот, которым являлась девушка, сильно похожая на Беллатрикс. «Поттер, ты с нами?» Вместо ответа парень хмуро кивнул и запрыгнул на свободное место. После этого кабина вновь подернулась рябью и стала непрозрачной. Мгновение, и скат резко ускорился. Немного пролетев, он сделал свечку, и кувыркнувшись практически на месте, с огромной скоростью вошел в воду, которая, казалось, поспешила посторониться с пути обезумевшего зачарованного куска металла. На некоторое время наступила абсолютная тишина. Маги переваривали произошедшее. Кто-то удивлялся реакции парня. Кто-то, пока еще мысленно, возмущался зачарованию магловской вещи. Кто-то восхищался хитростью этого самого парня, нашедшего такую лазейку в правилах турнира. Единственное, в чем они сходились, это то, что Бэгмин, кажется, в очередной раз перегнул палку. Вопрос лишь в том, насколько сильно и что выкинет Ридлис в ответ. Впрочем, долго раздумывать на эти темы присутствующим не светило. Вода, практически в самом центре, взорвалась огромным столбом, тем самым вызвав мощные волны. А дальше такие взрывы происходили практически безостановочно на протяжении почти 10 минут. От этого волны стали настолько сильными, что находиться на стартовой площадке стало опасно, и маги перебрались куда повыше, а вода начала постепенно окрашиваться в алый. Появление ската из глубин было не менее феерическим. Магическая машина, подобно акуле, поднимая перед собой волну, вылетела из воды. Маги ахнули, за крылья машины цеплялось сразу 5 русалок, которые одновременно с этим пытались пробить своими копьями ее броню. Прямо перед самими трибунами машина резко затормозила. Послышался громкий треск электроразрядов, и уже мертвые русалки рухнули к самым ногам первых рядов. Когда кабина вновь проявилась, то те из зрителей, что более-менее пришел в себя, с удивлением уставились на сильно потрепанных всех 4 чемпионов и тех, кого они должны были спасти. Скат тем временем медленно подлетел к жюри и замер напротив них. Ридлис, выпрыгнув на нос машины и сложив руки на груди, хмуро потребовал: «Огласите оценки». Маги, ничего не понимая, механически подняли таблички с цифрами. Хмыкнувший парень вдруг широко улыбнулся. Миг, и он оказывается перед Бэгмином. Над озером звучит звонкая оплеуха. «Я, чемпион турнира, глава рода Ридлис, Рональд Александр Ридлис, обвиняю тебя, Люда Бэгмин, в нападении и попытке убийства моего фамильяра по духу путем скармливания оного существам противоположной стихии, и вызываю на дуэль до смерти. Да обретет победитель все, а побежденный канет в забвение». Раздавшийся гром в чистом небе мог говорить лишь об одном. Слова древнего ритуального вызова на дуэль были засвидетельствованы самой магией. «Рональд, мальчик мой, что же ты наделал?» — выдал Дамблдор. «Директор, лучше заткнитесь. У меня еще есть вопросы по поводу того, кто и как умудрился схватить Мэкиту и приглушить нашу связь. Но их я пока приберегу, так как желаю разобраться с зачинщиком сего безобразия». «Безобразие? Да это ты тут устроил безобразие!» — завопил пришедший в себя Бэгмин. «Что это за фарс с дуэлью? Я не собираюсь ни в чем. Кха-кха-ха-а-а!» Мужчину будто схватили за горло, и тот рухнул на колени, одновременно хватаясь за него руками, а невидимая удавка постепенно стягивалась вокруг его шеи. Вызов на дуэль по всем правилам мало чем отличается от магического контракта наподобие того, что заключили чемпионы, практически мурлычет Ридлис, и попытка увильнуть или отказаться будет наказана соответственно. «Я принимаю вызов», — кое-как прохрипел мужчина, ощущая, как в конце удавка исчезает. «Замечательно». Парень не перестает улыбаться, и только прищуренные глаза показывают его собранность. Конец взгляда со стороны. «Рон, что это было?» — завопила Гермиона, когда все чемпионы и их спутники, за исключением, конечно же, Дэвиса, оказались в выручай комнате, куда я привел их сразу после прохождения второго тура и вызова на дуэль. «А ты действительно хочешь знать?» — хмуро интересуюсь, баюкая Мэкиту на руках и одновременно делясь с ним своей магией. Друг был очень ослаблен и к тому же ранен. «Твари, а что насчет остальных? Хотите ли знать правду? А чем ты?» — как всегда тихо спрашивает Крам. «Я могу рассказать, но не просто так. Хотя тот же Поттер или мадмуазель Делакур точно знают, что я имею в виду. Что надо делать?» «Стандартной клятвы неразглашения будет достаточно», — устало отвечаю, ощущая, как ядро Мэкиты, наконец, стабилизируется. «Все-таки еще чуть-чуть, и маскировка из-за нехватки энергии просто спадет, и надо вытянуть из них клятвы раньше этого момента». «Ладно», — после недолгих раздумий кивает болгарин и начинает читать слова клятвы. Его примеру следуют все присутствующие. «Уф, я наконец с облегчением отпускаю нити плетения, тем самым позволяя ему развеяться, и предстаю перед ними в своем истинном виде. Желтые глаза, лисьи уши, короткие, но острые когти на руках и 3, сильно похудевших из-за отданных Мэките сил, хвоста. Ах, Гермиона, ох ё, Крам, Квай, Луна, кто бы мог подумать, Уи, Габриэль, Флёр и Поттер остались безмолвными. Разве что их брови несколько изменили свое положение, когда они увидели мой потрепанный вид и почти побелевшие волосы. Мыкита, как и я, с недавних пор является чистокровным кицуне, лисом-оборотнем, только с отличием в том, какой облик является изначальным. У него даже разум уже на уровне 8-летнего ребенка и интенсивно прогрессирует. Начинаю тихо говорить. Мы теперь полноценные магические существа, родственные нам стихии, огонь и ветер. Пускай мы не настолько сильны, как существа одной стихии или как старшие сущности вроде тех же фениксов, что являются воплощением огня и более высшей силы, жизни, но и имеем свои плюсы, как и минусы, один из которых, подобное погружение в воду в магическом сне для нас можно приравнять к медленной и мучительной казни, а уж поместить в центр деревни русалок, которые по факту являются нашими природными врагами, и которые, кстати, селятся вблизи естественного для них источника, то есть, Гермиона все-таки умная девочка, а потому быстро понимает, к чему я клоню. Дольше суток продержаться мало кто сможет, если не обладает хотя бы 5 хвостами. А эти выродки еще и нашу связь приглушили, из-за чего я не мог поделиться с ним энергией. Вот оно как. Я удивлен, Гермиона, хмыкаю против воли. Я думал, тебе придется дольше все объяснять. Так сказать, на примерах. Я не настолько тупа, фыркает она в ответ, хотя румянец на щеках выдает ее смущение. И я хорошо помню те книжки, что ты подсовывал мне на протяжении всех лет учебы. То, что я не пыталась им следовать до недавнего времени, другое дело. Растешь в моих глазах, Герми, бурчу в ответ. Немного посидев, осторожно встаю, придерживая своими хвостами фамильяра. Раз такое дело, то, думаю, можно вас пригласить. Куда? Высунулась любопытная моська Габриэль. К себе в гости. Прошу, киваю на исчезательный шкаф. Взгляд со стороны. Неделю спустя после второго тура. Площадка перед Хогвартсом. Господа, быть может, вы предпочтете решить дело миром? Поинтересовался прибывший по такому важному случаю глава одного из старейших клубов дуэлянтов и сейчас выступающий в роли судьи. Легко. Пускай мистер Бэгмин выплатит двойной вес моего фамильяра по духу в золоте и передаст в дар моему роду от рода своего 5 семейных реликвий. Наступила мертвая тишина. Чистокровные маги довольно ухмылялись. Ридлис в очередной раз хорошенько, а главное, вполне законно, опустил своего противника. Впрочем, не они одни понимали суть происходящего. Все-таки дуэль по такому вызову случается как бы не реже, чем турнир 3 волшебников, а потому вся доступная литература как по дуэльному кодексу, так и по фамильярам, была самой востребованной в последние дни. Об этом даже в пророке написали. А уж статья Риты Скиптер, хорошенько потоптавшейся по министерству, набирающему неучи и бездарности на руководящие должности и подвергающих опасности подрастающие поколения. В общем, свой гонорар в размере 1000 галеонов дамочка отработала от и до, и чуточку сверху. Так что, зрительские симпатии, за исключением его ярых фанатов, были ну никак не на стороне Бэгмина. Что ж, после освидетельствования кислой мины Бэгмина, заключил судья, в таком случае я вынужден признать, что дуэль – это единственный вариант разрешения противоречий. Господа, прошу на исходные позиции. Через минуту Людо занял свое место и встал в классическую стойку дуэлянта. Левым боком повернут к противнику, левая нога выставлена вперед, а правая принимает на себя всю нагрузку, правая рука с палочкой напротив лица. Ридлис же парень принял какую-то странную низкую стойку, сильно напоминающую боевую стойку восточных единоборств, вроде того же кунг-фу. Готовы, господа? Судья поочередно взглянул на готовых противников. В таком случае, начали. Сика, дура, бомбарда. Тут же выпалил первую цепочку Бэгмин. Кайтин, рявкнул в ответ Ридлис, резко крутнувшись на месте, в результате чего вокруг него поднялась настоящая стена пыли. Сика, пира, сика. Тем временем продолжал Шершень. О, тот, кто темнее сумерек. Вдруг послышался размеренный речитатив из центра стены пыли. Среагировавший на голос Люда, тут же прицельно запустил туда бомбардой. А тот, кто багрянее струящейся крови, как ни в чем не бывало, продолжил голос. Теперь целая серия заклинаний ушла по назначению. Безрезультатно, правда. Во имя тебя, преданного забвению в потоке времени. Пира. Пира Максима. Адискофайр. Не выдержал напряжения Бэгмин, призывая адское пламя. Огромный вал смел пылевую завесу и расплескался по периметру дуэльной площадки о судорожно выставленный судьями щит. «Во славу твою я отдаю себя тьме», — раздалось позади мужчины. Подпрыгнув и наведя палочку на место, откуда звучали слова, он пустил сразу три авады. Впрочем, мужчина ощутил, как ему в затылок ткнулось что-то тупое и металлическое. От его холода по телу пробежали мурашки. «Просто сдохни, тварь!» Выстрел в наступившей тишине был по-особому громким. «Отныне все твое-мое!» Прозвучали вслед за распространяющимся эхом выстрела мрачные слова, возвещающие об окончании дуэли. Конец взгляда со стороны. Глава 65. Победитель. Рональд Александр Ридлис. Голос судьи показался громом в абсолютной тишине, что наступило после всего того, что произошло. «Благодарю мэтра за оказанную честь. Склоняюсь в вежливом поклоне перед судьей. Все-таки таких личностей надо держать либо в друзьях, либо в абсолютном нейтралитете, иначе, скажем так, могут быть проблемы с продолжительностью жизни. Что вы, юноша, это была честь для меня, седовласый старец, чем-то сильно напоминающий Шона Коннери», отвесил ответный, хоть и не столь глубокий, поклон. «Должен признать, что удовольствие присутствовать на подобной дуэли для меня очень редко. Собственно, это был четвертый раз, и первый, когда именно мне досталась честь судить бой за право. Я еще раз молча поклонился и, наконец, демонстративно вернул пистолет в кобуру на бедре, что до этого времени была скрыта под иллюзией. Тем временем начали приходить в себя свидетели дуэли. Если молодые просто переваривали произошедшее, а старшие, пока еще тихо обговаривали немногие нюансы столь быстрого боя, то вот пресса возжелала моей крови. Пока что фигурально выражаясь, мистер Ридлис, в первых рядах, как и ожидалось, оказалась Рита Скиттер. Впрочем, было бы странно, произойди по-другому. Не согласитесь ли на небольшое интервью для пророка? Интервью? Демонстративно задумываюсь на пару мгновений, после чего киваю. Что ж, думаю, это будет как минимум не лишним. Те два десятка репортеров, что присутствовали при столь знаменательном событии, тут же загомонили, пытаясь перекричать друг друга. Стоп, резко вскидываю руку, заставляя замолчать их. Легкое порыкивание в голосе заставляет прерваться репортеров на полуслове. Думаю, всем будет удобней, если мы для начала пройдем в большой зал. Заодно позволим младшим курсам узнать имя победителя дуэли. Все-таки, им еще рано видеть подобное. И мрачный взгляд в сторону пораскинувшей мозгами тушки Бэгмина. 20 минут спустя, оперевшись на трансфигурированную трибуну, что находилась перед столом преподавателей, я обвел внимательным взглядом присутствующих. Ученики всех факультетов ХГА, а также гости двух других школ, попечительский совет в полном составе, глава дуэльного клуба с небольшой, но внушительной свитой, десяток различных министерских чинуш, среди которых было заметно одно розовое пятно, преподаватели и, конечно же, великий ДДД, плюс вдвое увеличившееся количество прессы. Что ж, господа, задавайте свои вопросы, и прошу, не устраивайте здесь базар, мистер Ридлис. И вновь здравствуй, Рита. Главный вопрос, который всех интересует и волнует, а некоторых даже пугает, что за заклинание вы готовили так долго, но в последний момент отказались от него. Заклинание, деланно удивляюсь, после чего, изобразив понимание, начинаю смеяться. Дорогая Рита, позвольте вас заверить, слова, что я произносил, не имеют в себе и крохи магических сил. Видите ли, в чем дело, эти слова взяты мною из комикса. Чего? Хоть это слово не прозвучало, но выражение лиц у присутствующих говорило само за себя. Вы не ослышались. Слова данного заклинания, хе-хе, взяты из магловского комикса, который вышел не так давно. То есть их я взял лишь для отвлечения внимания. Все-таки, столь мрачное и длинное заклинание сразу заставляет напрячься вашего противника. А значит, он начнет нервничать, возможно даже бояться, и как результат, делать ошибки. Это очень по-слизерински, вы не находите? Ну, шляпа предлагала мне и этот факультет на выбор, широко улыбаюсь. И этот, глаза Риты просто-таки сияли, внимая каждому моему слову. Впрочем, как и каждый из присутствующих. Именно, Рита, именно, и коронный прищур, тем самым показывая, что сейчас продолжать эту тему я не намерен. Что ж, тогда, быть может, вы расскажете нам об оружии, которым вы сразили своего оппонента. Извольте, извлекаю из кобуры пистолет и демонстрирую присутствующим. Это пустынный орел, магическая версия. Магическая, значит, есть и магловская. При этих словах чинуши подобрались. Ну как же, столь вопиющие нарушения статута и законов. Да, пришлось изрядно раскошелиться, чтобы заказать свой экземпляр у почтенных мастеров из рода гоблинов, чинуши заметно поскушнели. Я решил добить их, чтобы потом точно не было претензий. Прошлый год с дементорами и беглецом из Азкабана, не говоря уже о моем втором курсе, заставили сильно задуматься о том, как защитить себя и своих близких в случае угрозы. А вышедшие из-под рук гоблинских мастеров оружие мне показалось вполне достойным вариантом. А вы не опасаетесь, что у вас могут быть проблемы из-за него? Дорогая Рита, ну какие могут быть проблемы из-за хоть и мощной, но практически бесполезной игрушки, которой обученный маг с палочкой может спокойно противостоять? Да и вообще, глупо придираться к магу из-за оружия, когда он сам таковым является, даже если это ребенок. Что вы имеете в виду? Ну посудите сами, каждый маг знает кучу заклинаний, как боевых, так и таких, какие можно применить подобным образом. Не говоря уже о третьем непростительном, для которого, как нас просветил профессор Грюм, достаточно лишь желать смерти противнику, но за него дают пожизненное. Да, а почему об этом не рассказали никому из маглорожденных? Почему их нарочито подвергают опасности, как и окружающих? Что за вздор? Вскочил со своего места один из чинуш. В ответ я фыркнул. Уважаемый, к вашему сведению, у маглов есть очень популярное развлечение для публики, выступление фокусника, у которого, кроме прочих трюков с картами, голубей из платков, есть еще и вытаскивание кролика из пустого цилиндра. Что примечательно, сопровождается это действо безобидным у маглов словом абракадабра. Ничего не напоминает? А теперь представим, что кто-то из первочков маглорожденных, не знающих прописных для магического мира истин, в приступе злости направит палочку на другого и выкрикнет безобидное заклинание. Да, у одного не выйдет, у другого тоже. А что насчет третьего, четвертого? Кто-то картавит или шепелявит, или и вовсе не вовремя чихнул, а результат – труп и новый заключенный в Азкабане. Поэтому не надо мне здесь заливать, лучше позаботьтесь о нормальном обучении нашим традициям маглорожденных и магловоспитанных. Уф, прошу прощения, но мы, кажется, слегка отошли от основной темы. Что ж, задавайте остальные свои вопросы. Газета Лесарцир. Почему, все-таки, вы воспользовались магловским оружием? Резко вскочил какой-то щуплый репортер в твидовом пиджаке. Не иначе как не дать Рите задать следующий вопрос. Тут несколько причин. Одна из которых, я сильно потратился на то, чтобы удержать своего фамильера по духу по эту сторону грани. Другая же, хоть я и числюсь на хорошем счету у преподавателей, да и звание чемпиона турнира также не дается за красивые глазки, но до взрослого мага мне все еще ой как далеко. Поэтому в прямом столкновении, тем более, хоть и с бывшим, но профессиональным загонщиком, у меня не было бы и шанса. Вот и пришлось воспользоваться самым сильным оружием мага. «Это каким же?» – опешил репортер. «Мозгами, почтенный, мозгами. Ведь каким бы сильным магом ты не был, но прошибать головой стены – это не вариант. Возьмите пример хоть с нашего почтенного директора, не пользуясь этим, несомненно, важным оружием, он бы не достиг своего теперешнего положения. Такие должности так просто не получить. Да и звание великого светлого волшебника получить еще сложнее. Еще вопросы?» Журнал «Лунный бестиарий». «Скажите, каково состояние вашего фамильера на сегодняшний день?» «К сожалению, Мыкиту пришлось погрузить в целительский сон, слишком большой вред был нанесен ему. Но опасность, слава Мерлину, уже миновала. А почему столь необычное имя? Оно имеет некий сакральный смысл?» «Сакральный, хе-хе, да, можно сказать и так», — хмыкнул я под одобрительные смешки дурншранговцев. «Если же говорить более развернуто, то еще в далеком детстве, когда я принадлежал роду Уизли, мне попалась магловская книга о похождениях леса Мыкиты. Его приключения, смекалка, все это вызывало у меня дикий восторг. Так что когда у меня появился фамильяр, имя было выбрано практически мгновенно. Журнал «Ведьмополитен». «Мистер Ридлис, ни для кого не секрет, что вы являетесь главой молодого рода. Потому всем нашим читательницам несомненно интересно, есть ли у вас возлюбленная?» «Есть. И даже более того, прошлым летом состоялась наша помолвка. И еще как минимум две, я надеюсь, состоятся в ближайшее время. Это то, что на Востоке называют гаремом, а у нас многоженством. Вы так спокойно об этом говорите. Неужели ваша невеста не против?» «Против? Хе-хе, вообще-то, она ждет не дождется, когда, наконец, к нашей компании присоединятся остальные девушки. А можно ли узнать имя вашей избранницы?» «Хм, имя, извините, но до помолвки с остальными невестами и соответственно официального объявления через пророк ее имя, как, впрочем, и имена остальных, останется в тайне. Но могу сказать, что она является наследницей одного из древнейших и благороднейших родов Британских островов. Вы умеете интриговать. Молодая журналистка кокетливо стрельнула глазками в мою сторону. Спасибо, легонько кланяюсь и иронично улыбаюсь. Я стараюсь. Еще вопросы, журнал Der Kämpfer. Позвольте вернуться к самой дуэли. Вы не могли бы более развернуто рассказать о своих действиях, ХМ? А давайте сделаем по-другому. Почтенный грандмастер Вольфганг Дорф, вы, как судья нашей дуэли, не окажете ли честь рассказать о ней для уважаемой публики? Думаю, с вашим опытом вы сможете объяснить все намного лучше и понятней. Да и мне, признаюсь, интересно услышать, как именно все выглядело со стороны. Уступив трибуну магу и продолжая стоять в сторонке, я старался удержать на лице вежливую улыбку. Старался потому, что та норовила перейти в откровенный оскал. Все-таки мозги у меня какие-никакие, а есть. Поэтому понять, откуда изначально дует ветер, было несложно. Проще говоря, вся эта круговерть с ненамеренной попыткой убийства Мыкита имела под собой определенную цель. Либо ослабить меня, так как после смерти фамильяра с подобной связью, как у нас, маг впадает в глубочайшую депрессию, либо сделать должником, что бы и произошло, не устрой я эту пресс-конференцию и первым рассказав свою историю в нужном мне свете. Не сомневаюсь, не сделай я этого, то сразу по окончанию турнира ко мне пришли бы Авроры, и быть мне гостем Азкабана, пока ДДД не спас бы меня от ужасной участи. А так оружие достал через гоблинов, а с ними связываться не будут. Убийство Бэгмина, так я тоже был в своем праве. Хе-хе, даже скат и тот не подпадает под закон о зачаровании магловских вещей, так как Атыда изготовлен с помощью магии. Хотя то, что мне удалось отмазаться, не в последнюю очередь является причиной того, что Дамблдор, как организатор всего этого непотребства, просто недооценил возможную опасность со стороны малолетки, каковым я выгляжу для всех окружающих. Все-таки инерция мышления что магов, что простых людей да нельзя сильна. Чем старше, тем мудрее, а потому все, что младше 20 лет, это балбес с легкими проблесками интеллекта. И даже демонстрация моих мозгов на втором курсе директору не убедила его в том, что я способен на что-то большее, чем простые логические выводы. И будем надеяться, что обманываться он продолжит и дальше, пока не станет слишком поздно. Мистер Ридлис, вновь взяла слово Рита, когда грандмастер закончил разбор нашего короткого боя. Скажите, а что вы планируете делать по окончании школы? Многие профессора уже сейчас пророчат вам великое будущее. Собираетесь работать в министерстве? Знаете, Рита, я не уверен, что смогу там работать. Для меня более важно саморазвитие и познание нового. Разве что отдел тайн представляет для меня определенный интерес. Но и только. А не думаете ли вы стать новым темным лордом? Все-таки вы достаточно харизматичный маг с непростой судьбой и пользующийся определенным уважением на всех четырех факультетах. Рита, иронично смотрю на женщину. Я вообще лезть в политику не горю желанием. Остановиться темным лордом, тем более. Ведь это такая головная боль, удержание власти, качаю головой. Знаете, если бы в магических школах, хотя бы в виде факультатива, была введена магловская литература, то многих темных лордов бы просто не появилось. Почему? Очень просто, маглы большие выдумщики. И пускай у них нет магии, но ничто не мешает им о ней мечтать. Потому легко найти множество книг, где главным героем выступает темный лорд, темный властелин, или вообще великий и ужасный, да-да, именно все с большой буквы, некромант. Так вот, та морока, с которой им приходится сталкиваться как на этапе создания своей империи зла, так и на этапе правления, уничтожает любое желание на захват не то что мира, а даже какой-нибудь захудалой страны. Вы так хорошо ознакомлены с магловским миром, знаете, есть, наверное, единственная вещь, за которую я могу искренне поблагодарить рот Уизли, за исключением самого факта моего рождения, так это то, что Артур Уизли большой фанат магглов и тащит в дом все подряд, правда даже не желая думать головой, дабы разобраться в этом самом хламе. А вот у меня других развлечений до поступления в Хогвартс по факту и не было, потому я действительно неплохо знаком с магловским миром. Еще вопросы? Пресс-конференция продлилась еще чуть больше получаса, после чего я наконец смог закруглиться и свалить куда подальше. В данном случае, в выручай комнату, а через нее, в мэнор. Лесарцер, эфер, колдун, чародей, Der Kämpfer, нем, боец, воин. Глава 66. Дарт Сидиус одобряет равно, Р. Чавк, чавк, чавк, шу-у-у, чпок. Я флегматично наблюдал за огромной толпой магов, расположившихся на сиденьях деревянного подобия амфитеатра, наспех пристроенного к полю для квиддича. Чпок, чавк, чавк, чавк, шу-у-у, чпок. Очередной идиотизм магов, вместо того, чтобы загнать зрителей на башни по периметру, откуда будет хоть что-то видно, они все сидят здесь, не говоря уже о том, что хотя какого-нибудь подобия большого экрана вблизи не наблюдалось. Чавк, чавк, чавк, шу-у-у, чпок. Меня ощутимо толкнули под ребра. Не изменив своего пофигистического выражения лица, я скосил взгляд на Поттера, вопросительно вскинул бровь. Мне ответили не менее выразительным взглядом. Хмыкнув, вложил в ладонь парня пачку жвачки. Чавк, чавк, чавк, шу-у-у, чпок, чпок. Теперь нас стало двое против всего мира. Хе-хе. Слегка прищурившись, обвожу пристальным взглядом присутствующих. Дамблдор, как всегда, изображает благодушие и легкую степень маразма. Актер тот еще, а то я не знаю, как он перетряхивал последние месяцы свою сеть информаторов в поисках хоть намека на крушителей баланса. Впрочем, нимфа, благодаря своему дару и большому количеству свободного времени, смогла неплохо поводить за нос всех желающих быть обманутыми. Да и два десятка кристаллов с зарядами энергии смерти, разбитые в произвольных точках британских островов, заставили побегать не только авроров и орденцев, но и невыразимцев. Фадж, сидящий рядом с ДДД, выглядел не лучшим образом. Как-никак последний выброс от проведения жуткого темного ритуала был вчера вечером. Поэтому, кстати, наблюдается повышенное количество авроров. Чавк, чавк, чавк, шу-у-у, чпок, чпок, чпок, о, и Крам к нам присоединился. Теперь мы как три мушкетера. Интересно, а Д'Артаньян в лице нашей прекрасной пташки присоединится к нашему мужскому трио? Хм, а Рита какая-то задумчивая сегодня. С чего бы это? Нет, возможно, я переборщил с тем нарядом в лучших традициях с адамазайчарами, не дающими его снять на протяжении суток. Но ведь честно предупредил о его свойствах. Правда, записка с предупреждением была под ним. Да не может того быть, чтобы она его надела сразу. Или может, хм, то-то при последней нашей встрече 4 дня назад она выглядела несколько рассеянной. Впрочем, не мое дело учить внимательности взрослых магов. Да и гонорар за давешнее интервью я выплатил честно. Что, вы думали, я не обговорил вопросы, которые она обязана была задать? Ха-ха-ха, 3 раза. Я не являюсь хорошим интриганом, а потому предпочту заблаговременно направить общественное мнение в нужном направлении. Или это тоже можно считать интригой? Чпок, чпок, чпок, чпок. Хе-хе, таки теперь мы действительно великий квартет. Да уж, плохой пример заразен. В очередной раз натолкнулся взглядом на Дамблдора. Да уж, пускай он и изображает маразматика, но мозги на том чаепитии, что устроил после дуэли, вынес на раз. Радует хоть, что сугубо в переносном смысле. Все-таки я не совсем дурак распивать с ним чай в одиночку, а потому профессор Спраут также присутствовала при разговоре. Потому оставалось лишь незаметно избавиться от чая, и под его нудную лекцию о любви и прощении, ухомячить всю тарелочку лимонных долек. А чё, я всегда любил мармелад, а это был именно он. Пускай и достаточно ядреный, зато натуральный, хе-хе. Да и видели бы вы его лицо, когда я с самым несчастным видом поинтересовался, есть ли еще. На его же слова о том, что убийство раскалывает душу, я очень скептически поинтересовался. «Сэр, это значит, что вы вообще бездушный?» Директор нахмурился, а наш декан испуганно взглянула на меня. «Мистер Ридли, с чего у вас такие мысли? Ну, если одно убийство раскалывает душу, то множественные дробят ее в крошку. А учитывая, что в юности вы сразили Гриндевальда, все-таки сомневаюсь, что он вышел впереди своей армии на честный бой. Темные лорды, они такие, предпочитают прятаться за спинами своих прислужников. Потому, скорее всего, вам пришлось пробиваться сквозь сильную защиту. И простым петрификусом или ступифаем здесь не обойдется. Кто-то может выдвинуть мысль, что я шибко нагло, если вообще не сказать борзо себя веду. И я соглашусь, да-да, я специально подставляюсь. Или, если быть точнее, провоцирую внимание ДДД на себя. Зачем? Ну хе-хе, тому есть свои причины. Пока все я называть не буду. Но одна из них – отвлечение внимания от других ключевых фигур и действий. Летом же меня не достать, в Мэнере как раз заканчивают свой рост специальные кристаллы-накопители. Причем не одноразовые, как предыдущие образцы, К тому же они еще очень вместительные. А дальше секрет и сюрприз. Хе-хе. Чпок, чпок, чпок, чпок, бабах. Лопнувшие шарики наших жвачек практически совпали с выстрелом из пушки, дающий старт третьему туру турнира. Первым пошел Крам. Еще через 5 минут, Флёр. После очередного интервала, Поттер. И, наконец, я. Поворот раз, поворот два, три. Стоп, ну что, действуем как и договаривались. Поинтересовался, скинувший дезиллюминирующие чары, поджидающий меня Поттер. Угу, и перекидываюсь в кицуны. Теперь самое веселое. На кончиках моих хвостов загорается по маленькому синему огоньку, пламя кицуны. Так сказать, расовая способность. У девятихвостого лиса оборотня по мощности пламя будет сравнимо с известным любому Нарутофану Аматерасу. Хотя последнее, это скорее воздействие материальной иллюзии на саму ткань мира. Впрочем, кицуны прирожденные иллюзионисты. В этом плюс магических существ, берущих свои силы со стыка двух и больше стихий, многофункциональность. Но и минусы присутствуют, вроде повышенной уязвимости к стихиям-антагонистам. Но вернемся к моей задумке. Когда кончики хвостов коснулись моей собственной макушки, мое тело плавно покрыл пламенный покров, и теперь меня самого было сложно рассмотреть. Цвет пламени, наложившись на цвет шкуры, сделал меня темно-фиолетовым, почти черным. А дальше я просто пошел по прямой к центру стадиона. Благо ощущение сторон света, как и просто направление, у кицуны на порядке лучше, чем даже у магических лис. Поттер неуклонно следовал за мной, время от времени кидая то влево, то вправо заклинания, уничтожающие успевшую отбежать в сторону живность, но недостаточно разумную, чтобы не атаковать мага. В общем, поход много времени не занял, а потому вскоре мы могли полюбоваться на кубок, установленный на гранитном возвышении. Перекидываюсь обратно, не забыв предварительно потушить пламя. Одежду оно, к сожалению, сожжет на мне вмиг. Только браслеты и останутся, как давно ставшие частью моей сущности. Ну что ж, поехали. Интересуюсь у Поттера, и мы одновременно хватаемся за ручки кубка. Мир вокруг закружился с бешеной скоростью. Взгляд со стороны. Жуткое кладбище ночью. Оглушив второго, разнеслась над кладбищем команда, и в следующее мгновение в стоящего возле кубка Ридлиса полетел зеленый луч. Постояв еще пару мгновений, парень упал замертво. Дернувшегося было в сторону Поттера в следующую секунду ударило сногсшибающее заклинание, и припечатав его к статуе, оплели веревки. Хвост, тяжелый вздох и раздраженное шипение. Я, кажется, приказывал оглушить, а не убить. Простите, мой лорд, тут же залебезил. Я не знаю, что на меня нашло, стоило увидеть этого предателя крови каком кверху, припомнил темный лорд одну из любимых фразочек Долохова. Еще раз тяжело вздохнул. Из-за твоих необдуманных действий мы могли только что потерять возможность заполучить осколок философского камня. Да и сам парень был любопытен. Простите, мой лорд, натурально затрясся анимаг, чем только вызывал очередной приступ недовольства своего повелителя. Как оказалось, тело гомункула обладало сильной морской болезнью. Замолчи и приступай к началу ритуала. Очередной вздох темного мага был еще более усталым, чем предыдущие. Его порядком достал этот никчемный слуга. Да-да, мой лорд, Себастьянчик, это ты. Вдруг перед Петтигрю появилось нечто облаченное в красный плащ, туфли на высоких каблуках такого же цвета и аналогичной шевелюрой. Также это нечто имело на носу в роговой оправе очки половинки и набор шикарнейших треугольных кусалок. Опешивший хвост рефлекторно подался назад. К его ужасу, явление последовало за ним. Себастьянчик, я не узнаю тебя, ты пополнел, да еще и постарел. Ах, какая досада. Авада Кедавра, завопил в ужасе маг, кидая в это алое нечто непростительное. В ответ существо лишь весело захохотало и вынуло из-под полы плаща бензопилу столь же яркого алого цвета. Рывок за дроссель, и та яростно взревела заведенным мотором. Что? А-а-а! Анимаг дико заорал, вдруг осознав, что правой руки у него больше нет, а есть лишь прижженный обрубок оной. Сверток с Вальдемартом, тем временем повиснув в воздухе, медленно отлетел в сторону от упавшего на землю Петтигрю. «Ну не смог я удержаться», — хихикнул появившийся позади хвоста Ридлис и крутнул пылающий алым светом клинок, после чего лезвие с тихим шипением втянулось в рукоять. Кинувшаяся из кустов нагайна повисла в считанных сантиметрах от лица рыжеволосого мага, на что тот даже ухом не повел. Пара мгновений, и с нового участника действа также спала невидимость, Это было крупное и необделенное силой ящерообразное существо, облаченное в идеально подогнанные черные матовые доспехи. Оно держало Нагайну у основания черепа и не давало ей двигаться или открыть пасть для плевка ядом. Только сейчас темный лорд понял, что не так в облике того, кого вроде как только что заавадили, причем на его глазах, лисьи уши и три пышных хвоста той же расцветки, что и его шевелюра, кицуны. Набатом билась в мозгу темного лорда мысль. Тем временем парень взмахнул рукой и скулящий у его ног Петтигрю с тихим хлопком бесследно исчез. О том, что он здесь был, говорила лишь его отрубленная рука. «Мое почтение, лорд. Прекрасная погода, не так ли?» Деда должен признать очень располагающее к общению, кое-как выдавил из себя запертый в теле гомункула темный маг. Помирать ему, в очередной раз, ой как не хотелось, потому переговоры и еще раз переговоры. И судя по широкой улыбке рыжего, благодаря которой можно было полюбоваться на шикарные клыки, тот был только за пов Гарри Поттера. Все там же, только чуточку раньше. Перенос закончился там, где и говорил Рон, на кладбище. Дальше все происходило очень быстро. Мгновение и Ридлис, обернувшись зверем, скрылся за ближайшим памятником. Я еще успел заметить, как его алый хвост на ходу растворяется в воздухе под какими-то иллюзорными чарами. Впрочем, я тоже не стою на месте и спешу к ближайшему укрытию. Все-таки выбросило нас на небольшой площадке, где сходилось сразу несколько тропинок, а значит, находящийся на ней был идеальной мишенью. Еще пара мгновений, и возле так и брошенного кубка соткались две фигуры, в которых я с удовольствием узнал нас самих. Тихо хмыкнув, я, продолжая скрываться за надгробьями, добрался до ближайшего склепа, которых, к слову, вокруг было достаточно. А оказавшись позади оного, вынул из кармана небольшой цилиндр, провернул верхнюю часть против часовой стрелки, отчего в нижней части выскочило два штыря и воткнул цилиндр в землю. Маяк активирован. Ну а теперь можно и о себе позаботиться. Серия взмахов палочкой, и я сам растворяюсь в ночной мгле. Сражаться в лобовую, прошибать собственной головой стены, ищите дураков. Дальнейшие представления я наблюдал с приличного расстояния, хотя гриффиндорец во мне то и дело порывался отказаться от раньше сказанных слов, особенно когда я увидел, как Рона убили. Слава Мерлину, что все происходящее много времени не заняло, и меньше чем через 5 минут Вальдемарт был в наших руках. «Поттер!» — рявкнул тот, стоило мне выйти из-за памятника и полюбоваться тем, как иллюзия, изображающая меня, исчезает. Все-таки, материальные иллюзии — это круто. Простому магу до такого учиться лет 5, а у Ридлиса это, как он сам выразился, расовый скилл. Хотя, как он признался, пока такие фокусы непомерно затратные и дольше 50 минут, в зависимости от сложности и объемности, он их поддерживать не может. И тебе всего хорошего, Вальдемарт, хмыкаю в ответ на этот вопль, хотя на мгновение захотелось назвать его Томом, но, лорд Том и это существо, как по мне, слишком разные, чтобы даже называть их одинаково. Впрочем, сейчас меня больше интересовал облик нимфы. Да уж, метаморф это круто, и смертельно опасно для того, кто подпустит оного к себе непозволительно близко. Йенгпов, глава 67, эпилог 4 курса. Наконец пропало тянущее чувство в пупке, и мы с Поттером появились на площадке. Тут же грянул оркестр и аплодисменты. Довольно переглянувшись с Гарри, мы подняли кубок над головами, демонстрируя он и всем желающим. Овации стали только сильней. Улыбка на моих губах медленно, но неуклонно превращалась в довольный оскал. Все прошло, как и было задумано. Волди с его змеюкой мы, после коротких предварительных переговоров, отправили ко мне в Мэннер в специальную комнату, откуда тот точно не сможет сбежать, даже будучи бесплотным. Но при этом помещение было вполне уютным и комфортным. А ее главный плюс – десяток небольших кристаллов с энергией жизни, что гарантировало сохранение гомункулу не только жизни, но и адекватности в некоторой степени, что немаловажно при будущих полноценных переговорах. Сейчас же были дела поважнее, как, например, уцелеть при столкновении с жаждущими пожать руку победителем турнира. Краем глаза все же успеваю заметить невысокую сутулую фигуру возле лжегрюма. Нимфа, пользуясь своими способностями, незаметно передала сообщение Краучу-младшему. По-другому его вытянувшуюся на пару секунд морду я объяснить не могу, да и та скорость, с какой он двинул к Хогвартсу, ну никак не вяжется с его обликом одноногого калеки. Желая отвлечь лишнее внимание от данного пожирателя, а заодно в очередной раз подразнить ДДД, Я вскинул правую руку с зажатой в ней палочкой к небу и выпустил мощное заклинание фейерверка, который, достигнув своей высочайшей точки, рванул с оглушительным грохотом и создал в небе огненного леса, окутанного мощными электрическими разрядами. ПОВ-ДДД. Кабинет директора Хогвартса. Следующий день. В чем я просчитался? Фаукс. Устало спрашиваю у сидящего на спинке моего кресла Феникса. Не понимаю, что случилось. Как Поттер смог избежать встречи с Томом? Неужто снова юный Уизли? Но он же все еще ребенок. Да, умный, сообразительный, в чем-то даже гениальный, но все-таки ребенок. Неужели за ним кто-то стоит? Хотя это глупости. Когда бы на него смогли повлиять-то? До Хогвартса он безвылазно сидел в норе, а после? ХМ, неужели кто-то из старшекурсников? Но кто? И главное, зачем? Накатившее раздражение я привычно заел долько и устало откинулся на спинку. Впрочем, сам виноват, стоило мальчишке попасть на Пуффендуй, как я сбросил его со счетов. После чего был сильно удивлен сначала на Хэллоуин, а потом еще и в конце года. Второй же курс принес разочарование, тетрадка, которую я засек у Джинни при преодолении защитного периметра, так себя больше и не проявила. Как результат, Поттер начал думать головой и задавать вопросы, порою не те, которые хотелось бы услышать. Так еще и Рональд притих. До конца года. Мерлиновые панталоны, ну кто мог подумать, что мальчишка учудит такое. А главное, так и не удалось узнать, что за сила это была. Стихийный выброс, возможно, но мой многолетний опыт просто-таки вопит о том, что это не так. Третий курс почти полный провал. Мальчишку чуть не поцеловали, а Блэк и вовсе помер раньше времени. Да еще и Люпин после всего произошедшего куда-то запропастился. Единственное, что радует, это то, что Питер все-таки смог сбежать и найти своего хозяина. О чем говорит подмена Аластера? Эх, Грюм, не так все должно было кончиться. Я грустно покачал головой. Было больно увидеть старого соратника мертвым. А ведь как все разыграл подлец Крауч-младший. Не подкопаешься. Точнее, ни в коем случае нельзя даже намека показывать на то, что весь этот год вместо отставного Аврора детей учил самозванец, а я этого даже не заметил. А так все выглядит правдоподобно, старый вояка, неоднократно попадавший под проклятие, просто наконец не выдержал их груза и умер, сидя перед камином за бокалом огневиски. И что теперь делать? А главное, кто виноват? Соберись, Альбус, приказал я сам себе, помассировав при этом ноющие виски. Слишком многое свалилось на меня в последнее время. Попробуем посмотреть на все под другим углом. Когда началось все это безобразие? ХМ во время нападения пожирателей на чемпионате по квиддичу. Или, точно, Поттер. Мальчишку же кто-то похитил. Причем с поразительной наглостью и оперативностью. Причем этот кто-то чувствует себя одинаково хорошо как в магическом, так и магловском мире. В рот отправилась очередная лимонная долька для стимуляции мозгов. Значит, все-таки третья сила, но тогда кто, у кого есть достаточно надежные контакты как тут, так и там. ХМ, с одной стороны, это может быть маглорожденный или даже полукровка, они всегда живут на грани двух миров. Но есть одно но, это аристократы, без их помощи и, в первую очередь, их библиотекой родовых знаний, каким бы сильным ни был маг, у него мало что бы получилось. Значит, это именно чистокровный. Но кто именно? А главное, как один из этих снобов вообще нашел в себе силы для изучения маглов? Ведь даже мои сторонники иной раз воротят от он их нос. Неужто изгнанник? Рука так и замерла над очередной долькой. А сходится, протянул я задумчиво. Андромеда Тонкс. Она идеальная кандидатура на место этой третьей стороны. Если не глава, то уж один из активных членов так точно. По-другому я не могу объяснить того, что ее дочь, на годы старше, тесно общалась с Рональдом. Да и его слова о помолвке с наследницей одного из древних родов. Неужто изгнание из рода Блэк было фикцией? Не удивлюсь, они всегда были изворотливы как змеи. Я криво усмехнулся. Рональда поманили тем, о чем он давно мечтал, богатством и славой. А у мужа наследницы, а впоследствии лорда-консорта древнейшего и благороднейшего рода, этого будет в достатке. А потом через него начали влиять на Поттера. Ведь кто удивится дружелюбному, пускай и несколько необычному, барсуку? Никто. Только вот слишком сильно Поттер изменился в последнее время. Неужто Крестраж, ХМ, Дементор или помогли? И что с этим всем делать? ХМ, думаю, для начала надо, чтобы Молли наконец вспомнила о своем самом младшем сыне. Йенпов. Вагон Хогвартс-экспресса мерно покачивался из стороны в сторону, неся нас в сторону Лондона. Имея в виду нас, Я говорил о Поттере, Гринджер и Луне, ну и, конечно же, Мыките. Слава всем стихиям, молодой Кицуны наконец более-менее пришел в себя и мог передвигаться абсолютно самостоятельно, хотя был все еще вялым. Но, надеюсь, что вскоре это изменится. Впрочем, по-другому и быть не может, из-за этого мордредового турнира, который на самом деле в незапамятные времена являлся полноценным ритуалом-испытанием, я, а вместе со мной и Мыкита как фамильяр, сделали стремительный шаг вперед и теперь стояли на пороге получения четвертого хвоста у каждого. В данный момент я под мрачным взглядом Гринджер копался в рукоятке своего светового меча, схемы которого я выпросил таки у Флитвика. Из минусов магического аналога света шашки, заряда кристалла хватает ненадолго, а впоследствии этот самый кристалл устраивает маленький бум. Правда, не настолько мощный, чтобы что-то повредить, но достаточный, чтобы загадить камеру для кристалла до такого состояния, что я уже 2 часа, пользуясь силовой ковкой, пытаюсь ее вычистить. Результат не особо радует, кристаллическая пыль создает сильные помехи. Надо будет попробовать с алмазом. Благо установку, через гоблинов, заказал еще зимой. Также надо попробовать создать кристалл из собственной крови. А что, будет все по фэншую, кристалл будет продолжением меня самого и моей силы. Или даже силы, хех. Еще 1/2 часа спустя я, наконец, закончил с чисткой камеры и занялся задней частью рукояти. Фактически рукоятка клинка являла собой чуть сплюснутый цилиндр, который дополнительно обтянули кожей и оплели, наподобие катаны, шнуром для более надежного хвата. Так вот, если 2/3 рукоятки были заполнены магической начинкой, то задняя треть была абсолютно пустой, и я собирался это изменить. Благо зачарование не требовало больших усилий из-за того, что я фактически лишь удлинял, при помощи чар расширения, внутреннюю пустоту цилиндра. А так как растягивалась лишь 1 ось, а не все 3 сразу, то это, во-первых, требовало меньших затрат энергии, а во-вторых, рун на внутренней стороне надо было наносить всего 2 десятка. Как результат, еще 1.5 часа спустя 10 сантиметров полой части рукояти превратились в добрый метр. Это я с запасом брал. Вдруг потом решу спусковой механизм установить, вместо прямого управления чарами. Теперь оставалось создать лишь то, что впоследствии помещу внутрь. За этим меня и застал Малфой, который, распахнув дверь в наше купе, в шоке уставился на парящий над столиком кусок раскаленного добела металла, который, медленно следуя моим движениям, принимал форму полуметрового прямого клинка со срезанным под углом в 45 градусов кончиком. Наследник Малфой, мое почтение, не отрываясь от своей работы, киваю прибалдевшему парню. «Вы что-то хотели, да», парень тряхнул головой и впился в меня взглядом. Я лишь тихо хмыкнул, по сравнению с тем давлением, что исходило от Гермионы на протяжении последних 3 часов, это даже не смешно. «Уф», раздраженно фыркнул он, когда понял, что на меня не действует его убийственный взгляд. 3 раза ха-ха-ха. Впрочем, мне действительно было тяжело себя сдержать и не захихикать, сейчас от драка просто-таки пахло женщиной. Да и его поза. Левая ножка выставлена вперед, руки сложены под грудью, несмотря на отсутствие последней, на лице детская обида. Девочка изволит гневаться, да и только. Да, короче, я сказал отцу о том, что ты хочешь с ним поговорить, как ты и просил. Это хорошо, киваю своим мыслям. Он встретит нас на платформе. Это не очень хорошо. Также он попросил передать приглашение к нам в Мэннер. А это очень нехорошо. Ты издеваешься? Нет, просто головой думаю. В смысле? Просто, что мешает твоему отцу выбить из меня нужную информацию, окажись я в вашем Мэннере. Впрочем, этот вопрос я решу с ним уже сам. Спасибо за переданное послание, наследник Малфой. И не желаете ли присоединиться к нам до конца путешествия? Хм, парень бросил мрачный взгляд на нашу компанию, после чего сел на краешек сиденья возле меня с Мыкитой. Последний, кстати, занимал почти все место. Хмыкнув и краем глаза наблюдая за Малфоем, я продолжил свое дело, не переставая легко улыбаться. По клинку прошла волна, отчего тот принял более правильную форму и одновременно стал тоньше. Магия в прямом смысле позволяла уплотнять материал настолько, что тот становился не только тугоплавким, но и очень прочным. Рука драка осторожно коснулась меха Мыкиты на голове. Моя улыбка стала шире. Взгляд со стороны. Платформа с дробным номером. Перрон платформы 9¾ был просто-таки переполнен встречающими. Причем родственников, встречающих школьников, тут было как бы не меньше, чем других людей, или внешне выглядящих таковыми. Наконец вдалеке послышался пронзительный гудок поезда, а потом показался и сам Хогвартс-экспресс. Еще минут 20 спустя состав плавно остановился, и из вагонов посыпались радостные студенты, учеба наконец закончилась, и можно было отдохнуть. Еще несколько минут и в толпе послышались первые выкрики: «Это они, чемпионы турнира, уи-и-и». КХМ последнее, правда, было из-за того, что какому-то бедолаге на ногу упал тяжелый сундук одного из школьников. Но вернемся к ажиотажу. Выбравшиеся из вагона чемпионы, и они же победители турнира, тут же были окружены толпой репортеров и зевак. Рональд Беллиус Уизли. Вдруг разнесся над перроном женский вопль. Мощь этого самого вопля была такой, что все находящиеся в конусе поражения звуковой волны рефлекторно в едином порыве дернулись в сторону, тем самым создавая подобие коридора от рыжей тетки к всей еще стоящему вагона победителям турнира. «Ты немедленно прекратишь заниматься глупостями и немедленно вернешься домой. О ком вы, мадам?» Ридлис иронично смотрел на Молли Уизли. При этом его левая рука лежала на макушке сидящего рядом лиса, что порывался кинуться вперед. «Рональд Беллиус, молчать!» Ответный рявк парня, в котором слышалось отчетливое угрожающее рычание, заставил женщину подавиться очередным воплем. Миг, и Рон оказывается настолько близко к ней, что Молли рефлекторно дергается назад. В ее глазах проступает страх. Широкая ухмылка парня демонстрировала внушительного размера клыки, а не до конца прищуренные веки позволяли видеть радужку цвета расплавленного золота. «Вы мне, мадам, никто. Рональд Уизли умер много лет назад. Перед вами же стоит Рональд Александр Ридлис, глава рода Ридлис. Запомните это хорошенько, мадам, иначе в следующий раз за попытку оскорбить меня, сравнив с предателем крови, я буду вынужден требовать сатисфакции». «Да как ты смеешь?» – зашипела в ответ покрасневшая покруче своих волос женщина. «Я тебя растила, я тебя воспитывала, я тебя растили, воспитывали, значит, по-вашему, научить ребенка счету и письму – это и есть воспитание, или, быть может, превращение Джинни в точную копию Лили Эванс Поттер, чтобы впоследствии подложить ее под Гарри Поттера, это тоже ваше воспитание?» Толпа ахнула. Впрочем, протянул парень из кармана привычного для него Харри, что он носил вместо мантии все время, кроме уроков, извлек чековую книжку. Пара размашистых движений, и опешившей женщине в руки сунули выписанный чек на внушительную сумму. «Думаю, теперь мы в расчете, это плата за мое пропитание и содержание, а также за те годы учебы в Хогвартсе, что вы оплачивали. Не удивляйтесь сумме, это компенсация за близнецов рода». Ридлис, оскал парня стал откровенно ядовитым. «Теперь между нами нет долгов, да будет магия тому судьей».